Глеб Соколов. Жара. Гараничев стремительно подошел к столу. «Вставайте, Китаев!» Не произнося ни слова, сотрудник «Гранита» смотрел на офицера в штатском. «Выведите этого!» — бросил Гараничев мордом, показывая на спортсмена. «Кто вы такие?» — вяло проговорил тот, но, не дожидаясь, пока незнакомцы потащат его к двери, сам, точно ноги его вмиг стали ватными, медленно вышел за дверь. Только один раз у самого порога он взглянул на пожилого коллегу. «Не тяните время», — сказал тому Гараничев, когда спортсмен удалился и один из морд прикрыл дверь. Теперь Китаев смотрел на Гараничева с нескрываемой ненавистью. «Он все равно придет», — негромко проговорил он. «У него будут толстые, как у слона, мохнатые, как у льва, лапы, а из пасти станут вырываться ужасные языки пламени. И он уничтожит всех вас. И тогда Спаситель вернется, и мертвые восстанут из гробов, и я восстану. Я приду за тобой!» Последние слова Китаев прокричал, выхватывая из кармана какую-то капсулку. Гараничев схватил его за запястье, но было поздно. Пальцы уже коснулись приоткрытых губ. Стеклянная капсула с ядом была во рту. Китаев сжал зубы. Раздался отчетливый хруст. Гараничев ослабил хватку. Пожилой ученый-атомщик спокойно посмотрел на него, произнес: «Я восстану», и рухнул со стула на пол. Все было кончено. Металлический шар со следами окалины на боках впечатался в грунт. Рядом лежал парашют. Смотревшие на него три человека в запаленной военной форме не двигались с места. «Он не должен был упасть в этом квадрате!» Не обращая внимания на слова лейтенанта, майор двинулся к спускаемому аппарату. Его перепачканные в грязи сапоги тяжело придавливали и без того распластанную по земле траву. Лейтенант и веснушчатый маленького роста солдат пошли следом. Уже у шара майор посмотрел на них. Подчиненные явно трусили. Они с удовольствием сбежали бы отсюда. Он фыркнул и вплотную приблизился к огромной черной икринке. «Навалимся!» — велел он лейтенанту и солдату, хватаясь за рукоять, с помощью которой распахивался люк. Через 50 минут непрерывных усилий все трое были мокрыми от пота, заклинившая металлическая тарелка сдвинулась с места. Майор ухватился за нее обеими руками и с силой рванул на себя. Зев, обгорелое трение в атмосфере, раскрылся, и чрево шара предстало перед ними. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладези. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Откровение святого Иоанна Богослова. Апокалипсис. Вспомни Откровение Иоанна, конец света. Президент встал из-за стола и заходил вдоль стены. «Апокалипсис! Реки крови, моря огня, зверь с мохнатыми лапами. Он уничтожает царство, губит людей. Имя ему — революция, разрушение, разруха, смерть, падение царств. Тысячи детей остаются сиротами». «Подождите!» — Рубцов закрыл глаза. Несколько долгих мгновений он сидел так. Потом взглянул на президента. «Вчера я догадался, но это невозможно». «Это так. Все это происходит во имя лучшего. Во имя сошествия на землю иной, лучшей силы. Новое царство не появится раньше, чем исчезнет нынешнее. Соединенные Штаты плохи. К ним придет зверь с мохнатыми лапами. Россия плоха. И здесь он скоро появится. Этих людей не существует. Они есть. Они появились в римских каменоломнях 2000 лет назад. Сеющие зло ради добра. Мальчик, принадлежащий к их группе, сказал: «Мы отомстим за казнь, которая была совершена в этот день. Сначала мы решили, это казнь известного валютчика Рокотова, Яна Косова. Сообщение поставило нас в тупик. Но позже мы отыскали разгадку. Казнь в этот день действительно была, только состоялась она на 18 столетий раньше. На арене цирка был затравлен зверями один из них. Предположительно, этот человек по имени Аннубал занимал в их иерархии высшую роль». «Как они себя называют?» «Ожидающие звери». «Что делать дальше?» — испуганно проговорил лейтенант. «Этого не знает никто». Майор бросил взгляд на веснушчатого солдата, увидел, как глаза его округлились, резко повернулся к люку. Оттуда появилась человеческая рука, ухватилась за край. Еще через несколько мгновений показалась голова Джонсона. Он был без шлема. Военные с недоверием смотрели на американца. Тот самостоятельно, хотя и с большим трудом, выбрался наружу, через силу проговорил: «Там в аппарате 2 трупа. Он в изнеможении опустился на землю. Президент несколько мгновений медлил, как будто не хотел ничего читать. Тень раздражения пробежала по лицу. Наконец, пальцы главы государства коснулись пожелтевшего от времени листа бумаги. «Это политическое завещание Леонида Ильича. Его вторая часть. Позже я расскажу тебе, как оно к нам попало». Антон поразился. «Политическое завещание Брежнева посвящено секте ожидающих зверя?» «Именно. Благодаря этой бумаге мы узнали суть событий. Еще во времена заката Древней Римской империи появилась группа людей. Все истые последователи Христа. Они были убеждены, мир настолько плох, что нет смысла поддерживать его существование. Юра в своем послании...» Президент прервал чтение, оторвался от бумаги. «Юра – это Юрий Владимирович Андропов. Брежнев обращается к нему, к преемнику». Президент продолжил. «В послании, именуемом Апокалипсисом, апостол Иоанн утверждает: второе пришествие Иисуса состоится, лишь когда ужасный зверь с толстыми мохнатыми лапами уничтожит мир, не раньше. Эти люди ждали. Вокруг многочисленные знаки. Скоро римский мир погибнет. Но они не ограничивались пассивным ожиданием. Старались приблизить ужасный финал. Чем чудовищнее жизнь, чем шире реки крови и огня, тем скорее явится зверь, а за ним спаситель. Ожидающие звери проникали всюду. Они действовали, как смертельные микробы. Еще недавно вполне здоровый организм стремительно терял силы. Древний Рим рухнул, но зверь не явился, заметил потрясенный чтением Антон. Именно. Второго пришествия не случилось. Члены тайного общества поняли, усилия недостаточны. Зла и скверны в мире много, но все же не столько, чтобы зверь явился. Было решено сконцентрироваться на Западной Европе. Так значит, инквизиция не была мракобесием. Разговор полностью переворачивал представление Рубцова об истории. Многого мы не узнаем никогда, но, думаю, ты прав. Под ведьмами и колдунами, задумавшими погубить средневековое государство, следует понимать членов секты. Католические священники не догадывались, с кем на самом деле ведут борьбу. Потом были многочисленные революции, декаденство, философии сатанизма и упадочничества, но зверь все не являлся. Ужасы революции, братоубийственных гражданских войн, атомная бомба, холодная война, Карибский кризис, терроризм. Вера в истинность слов, сказанных в апокалипсисе, зашаталась. Кеннеди они убили, надеясь, что следующий президент наконец-то развяжет ядерную бойню. Все напрасно. Зверь не явился. Президент сделал паузу. «И тогда члены секты отчаялись», — продолжил он. «В их рядах произошел раскол. Они стали искать ошибку и сделали открытие». Антон опять почувствовал, по позвоночнику бежит холодок. Сегодня мы прощаемся с нашим товарищем, боевым товарищем. Что я хочу сказать? Произносивший речь с трудом подбирал слова. Анатолий Геннадьевич из той когорты сотрудников, которым пришлось сражаться за интересы Родины в тяжелых условиях. Вокруг свежевырытой могилы собралось много народу. Ближе всех к прямоугольной яме стояли Свиридов, Бутаков, Шастин, Носарев. Гроб с Холмогоровым закрытый. Сама форма гроба была странной. Длинный и толстый, напоминал кокон, облитый черной глянцевой глазурью. Голова и ноги имели форму эллипсов, к которым были прикручены две пары никелированных ручек. Его вынесли, чтобы затолкать в катафалк из узкой двери пристройки, расположенной на задах тщательно охраняемого медицинского центра. В нем не было ни единого шва, пусть даже и запаянного. Понять, где крышка, невозможно. Произносившим траурную речь был Симбирцев, пожилой сотрудник службы, под чьим началом Холмогоров когда-то начинал работать. Он смотрел куда-то вдаль, на мраморные кресты у кладбищенской ограды. Иногда глаза его скашивались на гроб. Тогда Симбирцев дергал плечом. Толя прошел через все горячие точки. Его скоропостижная смерть от неизлечимой болезни. Рудалева не стало несколькими днями раньше. Спецслужбы были поглощены разгадкой главной задачи. Некому было заниматься детальным расследованием взаимосвязи смертей и тяжелых болезней. Водитель Сергей Хломов, Рудалев, Холмогоров сначала умер первый, потом одновременно со схожими симптомами слегли Рудалев и Холмогоров. Андрей находился в камере. Тюремные врачи поставили диагноз – лучевая болезнь. После того, как он побывал в тесном контакте с Хломовым, Рудалев прожил на удивление долго. Анатолий Геннадьевич оказался не столь живучим. Холмогоров умер в специальном медицинском центре, где недавно один за другим скончалось 8 пьяных, подобранных возле станции метро «Южная». Труп Хломова эксгумировали. Расследование показало, пока после удара Шмушкевича он был без сознания, через специальный зонд внутрь его тела была введена радиоактивная жидкость. Агенты пытались отыскать в столице или ее окрестностях помещение, где орудовала группа ядерных террористов. Пока в одних рядах с нами стояли такие люди, как Толя, родина могла спать спокойно, продолжал свою патетическую речь Симбирцев. Случайно его взгляд упал на человека, медленно двигавшегося по соседней Кладбищенской аллее. В руках у мужчины был скромный букетик красных гвоздик. Он явно проявлял интерес к многолюдным похоронам. Это был Вихров. Он любил этот пляж. Даже в холодный ненастный сезон в северогерманском городке хватало отдыхающих. Следы, которые оставляли за целый день, сливались в утоптанную дорожку, тянувшуюся вдоль линии прибоя. С наступлением темноты широкая полоса песка у моря пустела. Это время он считал своим. Ночь, плеск волн, огни дальних кораблей. Ему казалось, движется через бесконечный космос. Одинокий, неприкаянный путник. Его страдание так же велико, как и это безбрежное черное небо. Но ведь и Спаситель терпел. Добровольная мука, удел избранных. Побродив около часу, он возвращался на автостоянку. Садился за руль видавшего виды Мерседеса. Маленький городок, куда он направлялся, находился в 20 километрах. Дорога петляла и получалось больше. Там он жил уже несколько лет, но никто не имел возможности рассмотреть его лицо. Гаражные ворота в маленьком особнячке открывались и закрывались автоматически. Выходить из машины не было нужно. На всех окнах висели тяжелые портьеры. Все переговоры с риэлторской фирмой, сдававшей в аренду недвижимость, ввел по доверенности другой человек. Имя, под которым он существовал в городке, вымышлено. Сегодня обычный распорядок будет нарушен. В конце пляжа он не развернется, чтобы пойти обратно, а поднимется по ступеням к ресторану. Столик на троих уже значится в ресторанном компьютере как зарезервированный. Он не хотел есть, да и двум другим участникам наверняка будет не до ужина. Предстояло обсудить новые подробности. Открытие, сделанное недавно, обрастало все более интригующими деталями. «Тебе знакома эта фотография?» Президент взял Рубцова за локоть и подтолкнул к полураспахнутой двери. Очередная встреча происходила в кабинете, в котором Антон прежде не бывал. Рядом с напольными часами, отделанными зеленым малахитом, был вход в смежное помещение. Стоящую на специальной подставке картину видно уже с порога. На окнах плотные шторы. Фотопейзаж освещается небольшим софитом. Лучи бьют на изображение, отражаются. Рассеянные частицы света теряются в полумраке просторной комнаты. Роскошный диван под старину, Полупустые книжные шкафы, низенький столик, на котором лежит раскрытая книга. В углу виднеется силуэт большого глобуса на треноге. Это библиотека. «Да, у меня дома на стене висит точно такая же», — ответил Рубцов, подходя ближе. «Даже цвет рамки совпадает». Президент кивнул. Очевидно, сказанное совпадало со сведениями, которые он получил. «Мне подарил ее один человек», — добавил Антон. «Твоя мать рассталась с твоим отцом еще в молодости и больше его не видела». Антон чуть не вздрогнул от неожиданности. «Странный вопрос. Какое это имеет отношение к их разговору?» «Да, это так», — тем не менее подтвердил он. «Я думаю, Антон, информация, которую я хочу сообщить, произведет на тебя сильное впечатление. Соберись, пожалуйста, с силами. Восприми ее как настоящий мужчина». Молодой человек молчал. Президент испытующе смотрел на Рубцова. Пауза затягивалась. Наконец, глава государства проговорил. «Это фотография из твоей комнаты. Я распорядился, чтобы ее на время привезли сюда. Надеюсь, ты меня извинишь. Информация заключается не в этом». Глава государства замолчал. «Твой отец жив», — произнес он после паузы. «Я не могу тебе показать его лицо. У нас есть лишь портреты, относящиеся к годам молодости. С тех пор он сильно изменился». Из окна одного из офисов, тщательно законспирированного подразделения американской спецслужбы, открывался шикарный вид на Нью-Йорк. Арендуемое помещение располагалось на одном из последних этажей небоскреба Empire State Building. Гудзон с причалами на его берегу, остроконечная офисная башня корпорации Chrysler. Именно этого вида Элалии не хватало в Москве. Скрестив руки на груди, девушка стояла у окна, любуясь панорамой города, который за время ее отсутствия ничуть не изменился. С высоты птичьего полета здания обычной этажности смотрелись как поросль густой травы у самых корней высоченных дубов. Пока она рассматривала Нью-Йорк, ее собеседник, Дюрброу, пользуясь тем, что девушка стоит к нему в полоборота, пристально изучал ее профиль. Элалия чувствовала на себе этот взгляд. «Необходимо заново тщательно расследовать убийство президента Кеннеди», проговорила молодая американка. «Виновников надо искать не среди правых организаций, а среди глубоко законспирированной группы людей». «Но у нас нет ни малейшей зацепки». «Как определить, кто является ее членом?» Дюрброу сидел на изящном маленьком диване, обшитом уютной тканью белого цвета. В Соединенные Штаты он вернулся чуть раньше Элалии и, в отличие от девушки, сразу по приезде получил повышение. Его роль в деле «Кривой судьбы» была оценена руководством по достоинству. Карьера сделала стремительный рывок. «Кажется, я могу дать вам подсказку. Расследуя кризисные ситуации, русская служба безопасности провела масштабный компьютерный анализ персонала, так или иначе способного спровоцировать их возникновение», — рассказывала Элалия. Дюрброу весь превратился в слух. Этих подробностей он не знал. Программа обнаружила, что все те, у кого имелись основания подозревать, были сиротами, — продолжала девушка. «Ожидающие звери – это секта, а подобные общества имеют привычку рекрутировать новых членов среди наиболее одиноких, наименее защищенных людей. Особенно подвержены психологической обработке дети. Сироты – вот идеальные кандидаты. Таким секта заменяет родителей, и они, вырастая, расплачиваются за небескорыстную опеку с лихвой. Именно они устроили пожар в ракетной шахте, который русские потушили лишь чудом. Сиротой был и космонавт Вержбицкий. Если бы не спешил и заметил, что Джонсон не мертв, а просто потерял сознание, мир увидел бы на орбите чудовищный спектакль. Еще до стыковки корабля с орбитальной станцией Вержбицкий, преданный член секты, убил своего напарника, космонавта Самойленко. Затем оглушил и связал Мироненко. Уже находясь на станции, Вержбицкий обманом заставил перелезть в корабль Джонсона и закрыл за ним люк. После этого Вержбицкий нанес смертельный удар Титову. Командир орбитальной станции стал вторым покойником. Сектант отнес тело Титова в дальний от пристыкованного корабля отсек МКС, а сам открыл люк. В нем тут же появился Джонсон, который к этому моменту уже обнаружил на корабле мертвого Самойленко и связанного Мироненко. Вержбицкий набросился на американца, и хотя тот и оказал сопротивление, нанес ему несколько ударов по голове металлическим универсальным ключом. Решив, что Сэм мертв, Вержбицкий полез в корабль проверить, не освободился ли от пут Мироненко. Через пару мгновений американец пришел в себя, пролез вслед за Вержбицким в корабль, напал на него сзади и после короткой драки связал ремнями, которые снял с Мироненко. Так, связанным, сектант и вернулся из своего космического путешествия обратно на Землю. Вместе с ним с орбиты прибыли и два трупа, погибшие от его рук Самойленко и Титов. «Вы предлагаете искать сирот?» У Дюрброу был отсутствующий взгляд. В эту секунду он напряженно обдумывал свои предположения и предложения руководства спецслужбы. Их реализация должна вознести Дюрброу на новую ступень служебной лестницы. «Да. Как вы помните, за несколько минут до роковых выстрелов Освальдов, президента Кеннеди, в окне книжного склада видели темную фигуру. Свидетель утверждал, что это был чернокожий человек. Где, как ни в бедных афроамериканских кварталах, в их приютах для сирот, ожидающим звери искать будущих соратников?» «Я догадался», — голос Антона выдавал тоску. «Этот человек у моря – мой отец?» «Да. Так что фотографическую картину ты получил в подарок не случайно. Тот, кто вручал ее тебе, не столько заботился о том, чтобы ты имел перед глазами изображение родителя, сколько... Кстати, даритель исчез, перешел границу». «Кто он, мой отец?» «Он стоит за теми, кого ты, пусть невольно, помог разоблачить. Аннубал – его новое имя. Так, в честь казненного основателя, зовется тот, кто занимает высший пост в их жуткой иерархии. Я говорил тебе, они сделали открытие». «Мы можем попробовать», — произнес Дюрброу так, будто на самом деле предложение Элалии показалось ему не очень интересным, и он соглашается с ним лишь потому, что не хочет отбивать у молодой сотрудницы охоту выдумывать новые идеи. Элалия отошла от окна и теперь смотрела прямо на собеседника. «Как криминалист могу сказать вам, что подобные данные найти легче всего», — воскликнула она, полагая, что Дюрброу сомневается в том, что поиск может увенчаться каким-то результатом. «Списки профессиональных сообществ, где случились проблемы, списки подопечных сиротских домов. Надо провести сравнительный компьютерный анализ. Те фамилии, на которых списки пересекутся, и надо разрабатывать». «Во всех случаях», — проговорил Дюрброу, поднимаясь с диванчика, тем самым давая понять, что разговор окончен. «Это большая работа, которая потребует серьезной затраты людских ресурсов. Я поговорю с руководством, но не уверен, что его убедят доводы, которые вы привели. Абу Джахиль поклялся в ближайшие дни провести на территории Северной Америки 5 крупных взрывов. Кто станет отвлекаться на какую-то мистическую секту ожидающих зверя? Кеннеди не вернешь. Но они действуют и гораздо эффективнее многих террористических групп. Элали, Дюрброу снисходительно усмехнулся. Даже если мы безоговорочно поверим в существование секты, зверь уже выбрал в качестве жертвы Россию. Опасность от Америки отведена, и мы с вами можем только догадываться, как это произошло. Вполне вероятно, что у кого-то в нашей разведке есть хорошие агенты среди этих ребят. Обезвредить их полностью они не в состоянии, а посему решили, что гораздо проще перенаправить разрушительную энергию ожидающих зверя на союзников. Дюрброу произнес это исключительно в расчете на Элалию, чтобы она не пыталась выйти на руководство со своими предложениями, в то время как он сам будет озвучивать их от своего имени. Но неожиданно сказанное показалось ему очень мудрым. А вдруг действительно так? Понимаете, впервые за всю беседу он заговорил искренне. Вполне возможно, что нам просто невыгодно искать их. Организация занята пока не нами. Ударив по ней, мы можем вызвать ответную войну. Элалия помрачнела. Она вспомнила своих русских коллег. Получалось, в угоду национальным интересам она должна предать их. По крайней мере, в душе. Скажите, Элалия, вдруг Дюрброу вспомнил про вопрос, последнее время не дававший ему покоя. «Кто из наших агентов устроил смерть валютчика Рокотова?» Американский экономист Виктор Перло. При встрече с Микояном он пожаловался. В гостинице и на московских улицах ему надоедают люди, предлагающие продать валюту. Партийная верхушка всполошилась и отдала приказ КГБ – уничтожить черный рынок. Никогда прежде секта не была расколота на два лагеря. Трудно представить, к чему приведет. Но это не главное. Приверженцы старых заветов в большинстве. Меньшинству надо выполнить некий план. Он основан на открытии, которым владеет Аннубал, глава секты, теперь уже бывший. Неизвестно, где находится таинственный источник, из которого черпает информацию. Суть открытия также неясна. Мы знаем, что в послании апостола Иоанна кроется некий зашифрованный смысл, понятный лишь избранным. Но что тогда значит апокалипсис? Президент доверительно положил молодому человеку руку на плечо, заглянул в глаза. Они по-прежнему стояли в полутемной комнате перед фотографией морского берега. По нему двигалась одинокая печальная фигура. «Инициатива твоего брата в том, чтобы ты попал в Кремль. Сектанты пытались выйти на контакт с тобой, но зачем? Есть предположение, достаточно смелое. Либо ты как-то связан с апокалипсисом, либо ты его часть. Я? Никто не утверждает наверняка. Возможно, как шахматную фигуру тебя хочет разыграть партия большинства враждебного Аннубала. Прошу тебя, выйди на контакт с отцом. Я дам тебе помощников. На тебя станет работать спецслужба. Задача – узнать новую информацию. Ты передашь отцу гарантии безопасности, в случае, если согласится сотрудничать. В свое время он был агентом американской разведки, вел двойную игру. В ЦРУ не знали, что имеют дело с организатором и иерархом тайной секты. Президент замолчал, вернулся в ярко освещенный кабинет. Антон последовал за ним. В файлах математика. Наши службисты обнаружили данные, они косвенно подтверждают. Информация, которой владеет Аннубал, чрезвычайная. Математик перед смертью обнаружил математическую закономерность и построил кривую, имеющую отношение к будущему России. Она опасней кривой судьбы. Математик лишь начал расшифровывать ее. Именно то, что он смог понять, привело к самоубийству. В этом будущем он увидел и свою судьбу. Перед тем, как повеситься, он стер записи, кроме двух комментариев в дневнике. Нельзя сказать с вероятностью в 100%, но предсмертное открытие математика и данные, которыми владеет твой отец, одно и то же. Мы подозреваем, контакт с людьми Аннубала математик поддерживал всегда, даже не представляя, с кем общается. Несколько членов так называемой «мафии математика» служили и Аннубалу. Антон, в этой жизни все можно исправить, даже судьбу отца. Вопрос, успеешь ли ты, захочешь ли? Данилюк сидел за компьютером в отсеке рядом с пустым боксом. Время от времени медик бросал взгляд на стекло. Ничего, кроме пустой койки Вихрова, с того памятного дня он не видел. Исследования, которым подвергся Данилюк, показали, полученная им доза радиации лишь незначительно превышала норму. Необъяснимо. Пациенты, находившиеся в других боксах, умерли. Если бы с любым из них у Данилюка был контакт, как с Вихровым, он прожил бы немногим дольше. Правда, которой не знал Данилюк, атомный Семен, в отличие от других пьяных с Юшки, был облучен незначительно. Радиационные измерения на станции метро проводились в спешке. Вихров лежал чуть в сторонке. До него человек с прибором просто не дошел. В секте ожидающих зверя Семен Вихров был одним из посвященных. В миру он работал инженером на объекте Минатома. Удачно похитив значительное количество радиоактивных материалов, Вихров уволился, перебрался в Москву, женился на старой знакомой. Она проживала у метро «Южная». От ее дома до Рубцовского рукой подать. Жена Семена работала в специальном медицинском учреждении, того самого, из которого ему пришлось потом бежать. Если бы не служебная карточка, жена не смогла бы, миновав охрану, прорваться к профессору Карпову. У Вихрова рак, и он полагал, что долго не проживет. Вот почему он организовал и возглавил группу смертников. Оставив по городу следы радиации, облучив пассажиров, самоубийцы должны были выйти на Южный. Их цель – посеять панику, смертельный раствор, радиоактивную грязь для всех восьмерых и последнюю склянку для себя Семен приготовил сам. В самый последний момент узнал, Аннубал получил новую версию расшифровки истинного смысла апокалипсиса. Теперь он собирается радикально изменить планы секты. Вихров всегда был противником Аннубала и его новых идей. Еще раньше, едва наметился раскол в секте, Семен начал входить к его сыну Антону в доверие. Случайно познакомился с ним в салоне, торгующем фотоаппаратами. Представился фотохудожником-любителем. При следующей встрече сделал подарок – фотопейзаж. Не так давно, вопреки правилам, Вихров издалека сфотографировал Аннубала. Получилась целая картина. Зайдя в ателье, он распечатал ее на бумаге большого формата и оформил. Ясных планов не было, но в будущем противники Аннубала собирались использовать в борьбе с ним его собственного сына. Вихров заменил свою дозу смертельного раствора. Ее-то и выпил при всех. Новый план заключался в том, что еще поживет, сколько удастся, и поборется с неверными идеями Аннубала. Объявить об этом открыто и отказаться от роли самоубийцы невозможно. Прикончили бы свои. Семен играл роль до конца, а из палаты хитроумно сбежал. Радиационные террористы-самоубийцы были лишь частью плана. Государство планировалось расшатать в разных точках. Математик, сам того не зная, был включен в этот расклад. Он должен был обрушить биржу. Многие из тех, кого математик считал своими помощниками, на самом деле тайные сектанты. Посеять мистический страх, растерянность среди высшего руководства страны пришла в голову кому-то из приближенных Аннубала. Вихров не был посвящен во все подробности, но догадался сам. Антон оказался в игре не только из-за случайных совпадений. Сторонники Аннубала уже начали реализовывать новый план, основанный на новом знании. И здесь для человека, сын лидера и руководитель страны, играли главную роль. Ситуация выходила из-под контроля Семена. Вихров пришел к матери Антона и попытался вывести парня из игры. Он действовал в одиночку. Для братьев по вере он был уже покойником, чей радиоактивный прах скоро ляжет в забетонированную могилу. Дом, в который Вихров забежал, уходя от погони, был домом его жены. Формально квартира принадлежала матери, но в ней не был никто зарегистрирован. Спецслужба, у которой теперь работа через край, не успела выйти на адрес. Спустившись с крыши в подъезд, Вихров заскочил в квартиру, переоделся с женщиной, замотал лицо платком, вышел из подъезда. Так Носарев упустил его. Черный человек, посещавший Мацыгинского сына, близкий соратник Вихрова. Ему одному Семен открылся. «Я жив». Кстати, именно голос черного человека звучал в трубке мобильного, который Антон прижимал к уху под куполом Ивана. «Твой брат в заложниках! Скажешь внизу, что велю я. Если сомневаешься в нашей решительности, спустишься с колокольни, узнаешь, что мы убили захваченную с твоим братом Агату». Идея черного человека спрятать его на даче продажного агента показалась Семену выигрышной. Здесь точно не найдут. Вихров не мог предполагать, что радиация проникнет и сюда. Водитель спецслужбы Хломов был человеком математика. Шмушкевич тоже. Но при этом актером Хата еще и входил в секту ожидающих зверя. На самом деле идею о предсказании и волхвах математику подсунул именно он. Когда Хломов вез в Кремль Рудалева и Элалию, ему показалось, в одном из чердачных окон блеснули линзы оптики. Накануне Вольво, за рулем которого был Рудалев, чуть было не раздавил самосвал. Агент чудом избежал столкновения. Грузовик с заляпанным грязью номерами на скорости умчался прочь. У Рудалева закралось подозрение, не было ли это попыткой убить его. Своими опасениями он поделился с Хломовым. «Оптический прицел!» – выкрикнул водила. Рудалев выскочил из машины, кинулся бежать. И Лалия, не понимавшая, что происходит, бросилась в другую сторону. Хломов запаниковал. Направился вперед, остановился. Бросил машину и побежал было к дому, где ему почудился окуляр прицела. Решил, что киллер не мог уйти далеко. Потом передумал. Вернулся к Вольво. Вечером Хломов получил задание силой перехватить Антона у Кремлевской стены, оглушить, сунуть в ящик для декораций, позаимствованный у Шмушкевича, и доставить в подвал театра. Рубцов спутал планы математика. Хломову не хотелось выполнять задание и гоняться за математиком. Шмушкевич, напротив, должен был по заданию сторонников Аннубала уберечь Антона от Хломова. Водила и актер знали друг друга по казино «Пале-Рояль». Из Хломова сделали радиоактивную торпеду. Пока выяснился диагноз, он забрал с собой на тот свет ни одного Рудалева. Отец Антона был тем самым агентом ЦРУ, про которого рассказал Гараничеву и Рудалеву Дюрброу. Странное сообщение с отчетом о якобы произведенной ликвидации Брежнева – тонкий ход. КГБ записал радиопередачу, но не смог расшифровать ее. Чуть позже сектант, работавший в штаб-квартире американской разведки, должен был выдать советам секретный код. Тогда бы люди Андропова узнали, что Штаты санкционировали убийство руководителя СССР. Получи Андропов такую информацию, и без того преувеличенный страх обернется настоящей паранойей. Сверхдержавы вполне могли оказаться на грани войны. Того секте и надо. Но человек из ЦРУ погиб в автокатастрофе и не успел выполнить миссию. Свежее сообщение от имени Аннубала было отправлено с целью дестабилизировать обстановку и отвлечь силы спецслужб. Сектанты верно спрогнозировали. Американцы сочтут необходимым предупредить союзников. Сектанты установили контакт с Брежневым, воспользовавшись его тщеславием. Человек из секты, близкий семье генсека, встречался с ним не раз. Сектантам казалось, еще немного, и они завербуют генсека в свои ряды. Применялись разные ухищрения. Брежнев даже поднимался на Ивана Великого, где он якобы должен встретиться с мифическим кремлевским старцем. Но в какой-то момент ждущие звери поняли, не они играют генсеком, а он ими. Леонид Ильич разгадал их намерения и пришел в настоящий ужас. Деятельность секты представилась ему чудовищной. Но если он начнет с ней бороться, то это будет охота на ведьм почище средневековой. В условиях идеологической борьбы и постоянного соперничества двух систем Брежнев не мог даже представить, что будет, если в СССР заработает новая социалистическая инквизиция. Он не хотел, чтобы Союз погиб, как царская Россия, но не мог спасать его сталинскими методами. «Как Иосиф Виссарионович догадался!» – терзался Брежнев. Ему стало казаться, что у него развивается паранойя. Он постарался взять себя в руки, прошел курс лечения успокоительными препаратами. Действительно, таинственные люди, как по мановению волшебной палочки, исчезли. 2 года генсека никто не беспокоил. Брежнев понял, что здоровье его, в том числе и психическое, никуда не годится. Ему пора уходить. Но вот в своей спальне он нашел нарисованный мелом на стене зловещий символ – который исчез так же загадочно, как и появился. Вскоре в своем кабинете он увидел знак рыбы. Кто-то из ближайших помощников успел незаметно войти и нанести его на стену мелом. Во всей квартире был погашен свет. Лишь через неплотно прикрытую дверь в маленькую комнату, здесь обитала Софья Лукинична, мама Антона, пробивались разноцветные блики. Пожилая женщина спала. На экране включенного телевизора кипели страсти. Признания в любви сменялись признаниями в измене. Регулятор громкости стоял почти на максимуме. Монолог главной героини можно расслышать и в соседней квартире. До конца серии минут 20. В недрах монументального гардероба он стоял впритык к низенькому столику. Зародился непонятный звук. Зуммер, не зуммер, какая-то звякающая, надтреснутая вибрация. Однажды возникнув она не становилась громче и не прекращалась. В сериале наступил солнечный эпизод. Лица героев лучились счастьем. Они ехали в открытом автомобиле вдоль берега моря. Софья Лукинична открыла глаза и прислушалась. Не мигая, она смотрела на экран. Поросшие ярко-зеленым мхом прибрежные скалы, белый маяк вдалеке. Затем встала и торопливо направилась к шкафу. Резко распахнула дверцу, просунула руку под кипу полотенец и вынула спрятанную в глубине железную коробку. Перенесла ее на диван, раскрыла. В окружении нескольких наперстков лежал вибрировавший смартфон. Софья Лукинична сбросила звонок. Минуту ждала, но он не повторился. Не зажигая света, привычными движениями открыла папку сообщений. Текст последнего гласил: «Антон в Кремле. Разговаривает с президентом. Через полчаса все начнется. Опасность исходит от земли. Двоим надо подняться над ней, на самую высокую точку, колокольня Ивана Великого. Иначе смерть. Спеши. Твой Аннубал». Софья Лукинична бросила смартфон на диван и взяла в руки мобильный телефон. Древние откровения и религиозные тексты наталкивают нас на тему конца света. Можно относиться к этой теме по-разному. Но так уж ли случайно последовательность климатических катаклизмов и рукотворных катастроф, с которыми мы сталкиваемся в последнее время? Так уж ли случайно жара 2010 года? Не слишком ли мы самоуверены, когда полагаем, что знаем про этот мир все? Основные тайны мира так и остаются неразгаданными. Ученым еще предстоит приоткрыть завесу над ними. Какое-то огромное, неведомое явление лишь намекнуло нам о самом факте своего существования, о котором мы, беспечные дети общества потребления, и не догадываемся. Как обнаружить истину? Ну что ж, я даю тебе время подумать. Хотя, мне кажется, твой ответ я знаю, — попрощался президент. Мобильный телефон, лежавший у молодого человека в кармане джинсов, начал тихонечко проигрывать мелодию. Да, конечно, я согласен, — проговорил Рубцов. Они пожали друг другу руки. Тогда, полагаю, в ближайшие дни мы встретимся. А сейчас тебя отвезут домой. Кто-то тебя уже разыскивает. Президент с улыбкой показал пальцем на карман, откуда доносился призывные звуки. Это мама. Рубцов тоже улыбнулся. Ответь, не заставляй ждать. Она и так слишком волновалась в последнее время. Скажи, что скоро приедешь. Дым наконец-то ушел. Надеюсь, навсегда. Сегодня дует приятный ветерок. Жара не так чувствуется. Наконец-то можно вздохнуть свободно. Вынув телефон из кармана, молодой человек нажал кнопочку. Тревога все явственнее читалась в глазах президента. Он наблюдал за выражением лица Антона. Наконец, Антон отнял трубку от уха. «Ничего не понимаю!» Губы молодого человека дрожали. «Она говорит, то, чего мы боимся, начнется сейчас!» «Через 15 минут для нас двоих единственный шанс спастись — подняться на колокольню Ивана Великого, самое высокое место в Кремле. Вертолет? Слишком поздно. Мы должны бежать!» Заметно было, что президент потерял над собой контроль. «Предсказание! Оно сбывается!» — проговорил он сквозь задрожавшие пальцы. «Что? Я не понимаю. Я тогда не обманул, нет, не сказал всю правду. Под купол Ивана Великого, по предсказанию средневековой сумасшедшей, поднимутся двое. Парень с Чертановки и царь. «Я не верю. Это провокация. Хотя твоя мать наверняка держит связь с Аннубалом. Мы что-то упустили. Минуты уходят. Что же делать? Я не знаю. Я ничего не могу понять. Кривая судьбы, колокольня. Что происходит? Что с нами будет?» Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. Лето 2010 года.